Я должен защищать своего сына, как и ты своего, Фергал. Бородач хмурится, но ничего не говорит. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Топот копыт летит с дороги. Доктор снова поворачивается к нам. Бегите. Надеюсь только, что этим я не накликаю еще больше бед. Нет, можете мне поверить, отвечаю я. Доктор снова поджимает губы. Мне бы очень хотелось. Он поворачивается к своим людям. Занимаем позиции. Живо! Они разделяются и бегут обратно в Карбонал Даунс. Бородач и пятнистый все еще буравят нас злобными взглядами, пытаясь найти хоть один повод, чтобы воспользоваться винтовками. Но мы его не даем. Мы молча смотрим им вслед. Я немного дрожу. «Вот черт!» — восклицает Виола, сгибаясь пополам. «Бежим отсюда!» — говорю я. «Армии куда интереснее мы, чем они!» У меня на плече Виолина сумка, в которой по-прежнему лежат бутылки для воды, чистая одежда и дневник моей мамы в пластиковом пакете. Вот и все наше имущество. Больше у нас ничего нет. А значит, мы готовы отправиться в путь. «Это произойдет снова, куда бы мы ни пришли», — говорит Бен. «Мне нельзя идти с вами». «Можно», — отвечаю я. «Разделимся позже, а сейчас побежим вместе. Мы не бросим тебя на растерзание армии». Я смотрю на Виолу. «Так ведь?» Она решительно выпрямляется. «Так, значит, решено». Бен морщит лоб. «Хорошо, но я уйду, как только вам станет со мной опасно». «Слишком много болтаем, — говорю я, — и слишком мало бежим.